Благодарение Господу, что мы здесь собрались на этом месте. Вот. И свидетельство об Иисусе Христе – это неотъемлемая часть совершения нашего спасения. Я бы хотел такой текст прочитать. Записан в Деянии апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вот я хотел поделиться, как я стал свидетелем Иисуса Христа. Первое свое свидетельство. Я родился в семье верующих родителей, но так как меня увлекал мир, я ушел туда. Он был заманчивый, я окунулся туда. В 19 лет я поехал на заработки в город рядом с Адлером, там есть такой совхоз «Россия». И я работал там подсобником. Родители за меня молились, переживали. Но я уже не посещал собрания, вел полностью мирской образ жизни. И случилось так в один из дней, это было утром. Я понял, что вот нужно мне покаяться, пойти. Потому что дальше я погибну просто, и будущего нету. И решился так. И пошел я на чердак, прям в пятиэтажное здание такое. И я решил, поднимаюсь туда, и у меня борьба такая внутри. Тяжело, трудно. Вот. Чужое мнение, очень я как бы боялся этого. Это самый был высокий для меня аргумент сильный. Что скажут о мне другие, друзья? Вот. Я поднимаюсь туда, мне Господь дал силы, помог мне. Вот я нашел там место, встал на колени. И я как во свет вышел, вот в какой я есть, я себя увидел, осознал, насколько, ну, гнилью такой пропитанный. Вот, я заплакал так, говорю: «Господи, прости меня», исповедовал Христу мои грехи. Вот, и когда я вот так вот умер для греха, я родился для Господа на этом чердаке, Дух Святой сошел на меня и дал мне силу. Я встал, сразу маме позвонил, говорю: «Мам, я покаялся», они довольны были очень. Вот, ну, надо же спускаться вниз, а там рабочие, бригада, и страшно тоже, надо же говорить им о Христе как-то. И вот время подходит к обеду, я, как обычно, прихожу в столовую, столовая примерно человек на 40, вот, мест, захожу в порядке очереди с подносом, беру первое, второе, так наложил, подхожу к столу, вот, сел. И у меня такая мысль: а надо же помолиться, верующие же молятся перед едой. И страшно, и борьба такая, и все. И я встаю, и люди смотрят, с которыми я вот себя показывал, какой есть, а тут вот они смотрят все. Я встал так и говорю: «Господи, благослови пищу, так дло». И вот так вот и сел, в общем. И мне так стало противно. Мне так стало гадко на сердце, а то, что вот Христос, который меня оправдал, который мне простил только что все мои грехи, я вот так вот встал и вот так вот что-то протараторил, в общем. Ну и Господь мне помогал дальше, вот, уже в последующие разы вставать, уже молиться. Там были такие люди, что и других национальностей, и я заходил так: «О, сейчас чудеса будет творить», в общем, ну так. Вот было такое свидетельство. Потом стал исповедовать Христа. Люди слушают, удивляются. Вот. Интересно им. И Господь так вот помогал. Случилось так, что когда я работал, вот, я поддон пришел с плиткой керамической. И он поставил манипулятор, его не так хорошо. Не манипулятор, а другая машина. Поставила, и он так упал. Этому тоже моя вина была. И плитка разбилась, и там было прилично плитки, много так упаковок. И пока начальства не было, я это все дело, в общем, спрятал. Вот. И как бы вот так. А тут понимаю, что я ж покаялся, и это надо дело исправлять. И вот прихожу к начальству и говорю: вот, знаете, вот плитку сломал, а он на меня смотрит так, говорит: Да нормально, говорит, все нормально, все, ничего никому не говори. Потом говорят, ты употреблял что-нибудь, говорит. Вот. Там, ну, я говорю, ну, алкоголь там выпивал. Но я правду говорить не могу, говорю, да, было дело. Но я говорю, дело не в этом совсем. Ты поезжай домой, говорит, отдохни, все, придешь, нормально у тебя все будет, там развеешься, отдохнешь. Дали мне еще 1000 премий, это перед Новым годом было. Вот я поехал, Господь усмотрел на поездку так. А домой тоже надо ехать. И тоже, и там свидетельствовать друзьям, бывшим. И Господь дает силы. Вот когда Духа Святого Он посылает, Он дает нам и силы. И тоже и коленки дрожат, бывает, и руки трясутся, и холодеют, бывает, страшно. Но Господь нам дает силы, чтобы мы свидетельствовали об Иисусе Христе. И виток, какой я хочу, чтобы вот у меня был. Я примерно так представляю, что я приду на небо, и вот сидит на престоле Бог мой, ветхий днями, а по правую сторону сидит Иисус Христос. И Он говорит, а вот это вот мой Давид, вот он свидетель мой, верный. И он в этом прелюбодейном грешном мире не стыдился моих слов и меня. И мне Господь скажет, войди, добрый, верный раб, в малом ты был верен. Или, ну, по-другому скажет, я не знаю. Но так хочется, чтобы меня Господь исповедовал. И вы тоже этого хотите. Вот. И если мы будем исповедовать, то мы совершаем свое спасение. Слава Господу! Аминь.